Урок 22. Пол. Половые болезни. Благодаря знанию, полученному в прошлых уроках, вы теперь можете понять больше, чем любой натуропат, что нет никакого различия между одной и другой болезнью. В данном случае, однако, мы находим исключение, но только потому, что появляются признаки сифилиса. Венерические заболевания могут быть излечены диетой и голоданием легко по той простой причине, что пациент в основном молод. Лечение становится более ухудшенным и трудным, если использовались лекарства. Конечно, это, к сожалению, случается в почти каждом случае. Так называемые характерные признаки любого вида сифилитической болезни происходят из-за лекарств одного или нескольких видов. Гонорея. Ничто не легче убрать, чем эту простуду в сексуальном органе, если он не тронут лекарствами или инъекциями. Доктора должны признать, что это состояние может существовать даже без фактического полового акта, и поэтому микроб едва ли может быть обвинен. Гонорея – это просто элиминация через этот естественный орган устранения. Односторонние едоки мяса очень восприимчивы к этой болезни. Если ее подхватит женщина, то болезнь называют лейкорея. Если инъекции препарата используются в течение какого-нибудь длительного отрезка времени, то слизь и гной отбрасываются назад в предстательную железу, мочевой пузырь и так далее. В случае женщины все лоно, матка, становятся воспаленными, производя все виды типичных женских болезней. У меня были сотни случаев, где натуропатия была не в состоянии излечить. Только голодание и эта диета могут помочь. Краснуха, сыпь, сифилитическая экзема, характеризованная по ее серому оттенку, серый оттенок белков глаз, происходит из-за селитровой кислоты, инъекции окиси серебра. По этой же причине гонорея может войти в кость. Все три симптома называют сифилитическими знаками. Ртуть виновата в твердом шанкре, вторичном и третичном сифилисе. Так называемый сифилис не существует в животном мире или среди нецивилизованных людей. Лекарства виноваты в этих разрушительных болезнях вместе с диетой цивилизации. Сексуальное излишество тоже, конечно, можно обвинить, но зная точно, что представляет из себя болезнь, вы можете согласиться, что я раскрываю тайну этой болезни одним ударом. То есть лекарства и мясная диета цивилизации намного больше виноваты, чем все сексуальные излишества вместе взятые. Для отравленного пациента, особенно ртутью, необходима очень осторожная и длинная диета перехода. Радикальная фруктовая диета или голодание может стать вредным. Не сами по себе, из-за лекарств, когда они отвяжутся и вернутся в кровоток для устранения. Это состояние требует такого тщательного контроля элиминации, что при всех обстоятельствах необходим опытный эксперт. Такие распространенные болезни, как дислокация или выпадение матки, могут быть излечены только этой диетой вместе с длинным голоданием, объединенным с короткими голоданиями и с длительной подготовительной диетой. Воспаление предстательной железы, сужение сосудов, болезни мочевого пузыря. Сотни пациентов с этими диагнозами я спас от пыток докторов. Я вылечил их даже после того, как натуропатия потерпела неудачу со своими естественными методами элиминации. Я добился успеха благодаря новой и совершенной по составу крови, которую получает человек следуя бесслизистой диете. Сексуальная психология. Характерной чертой для нашей цивилизации есть то, что половые сношения отмечены как безнравственный акт. Это имеет оттенок тайны. С естественной моральной точки зрения, говорит философ, грязный человек не имеет никакого права произвести новое существо. Вы не только порождаете, но воспроизводите себя, говорит великий мыслитель Ницше. Факт тот, что мы все, с очень немногими исключениями, плоды стимуляций вместо исключительно любовных вибраций. Порождение – самый святой и божественный акт и связанный с самой высокой ответственностью, особенно со стороны отца. Семя с малейшим дефектом – это поколение не вперед, а назад. В очень старых и классических цивилизациях половой акт был культом, религией, и в мифологии, поэзии всех цивилизованных людей любовь – большой, главный и общий предмет с сознательной или бессознательной целью воспроизвести свой вид. Факт доказан статистикой, что каждая городская семья вымирает, исчезает в третьем или четвертом поколении. Другими словами, грехи отцов и матерей производят больных детей, и дети детей дегенерируют до смерти семьи с третьим поколением. Каковы эти грехи? Вы должны любить ближнего своего, что вы, возможно, и делаете, но вы убиваете своего собственного ребенка, по крайней мере частично, прежде чем он родится. Скрытая болезнь является общей и универсальной. Даже если не брать статистического факта, что у более чем 50% всех молодых людей в больших городах есть гонорея, а у молодых женщин лейкорея, как дефектное семя может превратиться в прекрасное существо между грязным, в большинстве случаев забитым отходами разного срока давности кишечником и грязным мочевым пузырем цивилизованной матери? И одна из худших трагедий невежества – выжидающая мать, которая ест вдвое больше разлагающихся трупов животных, убитых годы назад на скотобойнях Чикаго, потому что ей советуют есть за двоих, за себя и за растущий эмбрион. Естественный контроль секса. Ничто не выше правды, признайся в грехах своему собственному сердцу. Это богохульный парадокс. Трагическое – нет никакого слова достаточно сильного, состояние, непрерывно стимулировать эту функцию, невежественно ожидая таким образом вырасти здоровым и счастливым, полагая, что вы можете подавить или управлять этой функцией, проповедуя нравоучение. Природа не слушает вас, но вы должны слушать природу, если хотите быть счастливыми. Мы – продукт возбуждения, а не естественных колебаний любви, что в конечном счете приводит к импотенции. Единственный способ излечить бессилие – голодание, и это диета. Смотрите урок 5. Половой акт – часть живучести. Это даже, так сказать, барометр регенерации, омоложения, молодости, здоровья и счастья. Я видел, как бесплодная женщина излечилась. И каждый пациент, который искренне внедрял в жизнь эту систему для любого вида болезни, омолаживался. Никто из западной цивилизации не знает то, что подлинные колебания любви означают, что тело с чистой кровью, составленное из таких компонентов, которые производят электрические токи и статическое электричество, посылаемое и полученное беспроводными волосами. Ознакомьтесь с тем, что я говорю о волосах в своей книге «Rational Fasting». Существует ее русский перевод. «Лечение голодом и плодами. Эрет. Рига. 1991 год». Борода человека – вторичный сексуальный орган. Безбородый и лысый по сексуальным качествам – второй сорт во всех отношениях. Если бы вы могли поверить, как легко контролировать секс этой диетой, вы очень скоро бы оставили свои борщи и яйца. Мастурбация, ночные полюции, тяжелые месячные, проституция и так далее – все устраняется из сексуальной жизни любого, живущего на бесслизистой диете, после того, как их тело стало чистым и сильным. Идея современных экспертов, что воздержание, хранение семени, будет подпитывать мозг человека высокобелковыми субстанциями, абсурдна. Любовь – самая большая сила, и она, если естественно, высшая форма невидимой пищи из бесконечности для души и тела.